Глава третья. Пританцовки вокруг трона. Из всех лиц мужского ли, женского ли пола, какие могли претендовать на российский трон, наименее предрасположен и подготовлен к такой чести, сомнительной и ужасной, был мальчик, которого возвели на этот трон. Ни у одного из претендентов на то, чтобы стать преемником Екатерины I, не случилось подобного детства. Совершенно лишенного какой бы то ни было любви и какого бы то ни было доброго совета, только у Петра II. Он не знал своей матери. София Шарлотта Брунсвик Вольфенбюттельнская умерла вскоре после его рождения. А когда скончался, не выдержав пыток, отец, царевич Алексей, ребенку было всего 3 года. Круглого сироту воспитывали гувернантки, дворцовые служанки из простонародья. Затем ему взяли немецких и венгерских учителей, от которых он получал совсем немного науки и еще меньше сердечного отношения. Ребенку ничего не оставалось, как замкнуться в себе, но стоило только ему войти в сколько-нибудь сознательный возраст, он продемонстрировал натуру, исполненную гордыни, агрессивности и цинизма. Постоянно склонный к хуле и мятежу, он испытывал нежность лишь к сестре Наталье, которая была старше его на 14 месяцев, ценя в ней легкий и радостный нрав. Он же сам, несомненно, по родовым признакам, несмотря на весьма юное лето, любящий развлекать себя алкоголем и удовольствиями, самым что ни на есть низким манером, удивлялся тому, насколько девочку привлекает чтение, серьезные разговоры, изучение иностранных языков. Она говорила по-немецки и по-французски так же свободно, как и по-русски. Зачем, думал он, сестре вся эта куча хлама в голове? Разве роль женщины, будь ей даже всего 15 или 16 лет, не в том только состоит, чтобы развлекать других и соблазнять мимоходом тех мужчин, ради которых стоит постараться? Петр подшучивал над ее излишним, как ему казалось, прилежанием. А Наталья, в свою очередь, пыталась хоть немножко дисциплинировать братца, журя его с такой нежностью, какой он совсем не привык. Как жаль, что сестрица не очень хороша собой. Но, может быть, это даже и к лучшему. На что бы он только не пошел, если бы сестра, помимо искрящегося ума, обладала и привлекательной внешностью. Да на любые уступки. Но и такая, какая она есть, Наталья помогает Петру переносить его положение лжемонарха, которого вроде бы все почитают, но которого на самом деле никто не слушается. С того времени, как Петр поднялся на престол, он чувствовал, что Меньшиков не подпускает его к власти, отодвигает, сводя его роль к роли царствующей марионетки. Конечно, подчеркивая свое превосходство, Петр II повелел, чтобы за столом Меньшиков сидел слева от него, а Наталья справа. Конечно, это он, а не Меньшиков, сидя на троне между двумя своими тетками, Анной и Елизаветой, председательствует на заседаниях Верховного Тайного Совета. Конечно, скоро он женится на дочери этого самого Меньшикова, и тому, став тестем царя, придется уже передать ему тогда бразды правления. Наверняка придется. Но сейчас юный Петр не мог не осознавать, что является лишь тенью императора, карикатурой на Петра Великого, масленичным его величеством, подчиняющимся воле организатора этого сверкающего всеми красками русского праздника. Что бы мальчик император ни делал, он вынужден был склоняться перед требованиями Меньшикова, который предвидел все и устроил так, как ему было угодно. Дворец этого всемогущего властелина располагался в самом центре Санкт-Петербурга, посреди роскошного парка на Васильевском острове. Для того, чтобы перебраться на другой берег Невы, пока еще не был построен специально для него мост, Меньшиков использовал весельную шлюпку с каютой, обитой изнутри зеленым бархатом. Причалив к противоположному берегу, Александр Данилович пересаживался в позолоченную, разукрашенную гербами карету, на передней стенке которой сияла княжеская корона. Шестерка лошадей в расшитых золотой и серебряной нитью попонах малинового цвета, были впряжены в чудо на колесах, представлявшее собой истинное произведение искусства и обеспечивавшее владельцу, кроме эстетического наслаждения и удовлетворения, непомерного тщеславия, еще и необычайный комфорт на дороге. В любой, даже самой короткой поездке по городу, карете Меньшикова предшествовали многочисленные гайдуки. Его сопровождали также два пажа, ехавших верхом, пара придворных, горцевавших у дверей кареты, и шестеро драгун, замыкавшие шествие и бесцеремонно разгонявшие зевак. Никто в столице не обставлял свои передвижения по ней с подобной пышностью. Петр молча страдал от этого хвостовства, которое с каждым днем еще немножко отодвигало в тень фигуру настоящего царя, о котором, как ему казалось, даже народ и тот уже не вспоминает. Расставляя ловушку за ловушкой, хитрец Меньшиков дошел до предела. Дождавшись дня, когда император присягнет перед гвардией, он объявил о том, что отныне, из соображений безопасности, его величество не станет больше жить в Зимнем дворце, а переберется в его Меньшиковский дворец на Васильевском острове. Все удивились подобному решению, при котором самодержавный государь оказывался словно бы под стеклянным колпаком у временщика, но никто не решился протестовать. Главные противники – Толстой, Девиер, Головкин – были своевременно отправлены в ссылку новым хозяином России. Остальные промолчали. Устроив Петра, правду сказать, с роскошью в своем дворце, Меньшиков мог следить за тем, с кем тот встречается. Заграждение, поставленное ему дверей императорских покоев, преодолеть было невозможно. Только теткам юного царя, его сестре Наталье и нескольким людям из особо доверенных лиц разрешено было навещать мальчика. Среди этих последних были назначенный воспитателем Петра вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, инженер и генерал Бурхард Кристоф фон Миних, граф Рейнгольд Левенвольде, бывший любовник Екатерины I и наемный агент герцогини Курлянской, шотландский генерал Ласси, который служил в России и сумел предупредить беспорядки после смерти императрицы, и, наконец, неизбежный и неисправимый герцог Карл Фридрих Галштинский, все еще одержимый идеей вернуть Шлезвиг в семейную копилку. Меньшиков обработал каждого из них выговорами, наставлениями и подкупами, добиваясь все той же цели. Пусть они подготовят его будущего зятя к тому, чтобы он лишь числился императором, отдав окончательно всю власть и ведение всех дел в руки тестя. Доверив этим людям воспитание безрассудного и импульсивного подростка, главное, чего Меньшиков добивался от наставников, привить тому вкус к пребыванию в обществе и лишить его всякой склонности действовать. Идеальный зять, по представлениям Меньшикова, должен был быть образцом никчемности и хороших манер. Не имеет значения, что он не образован, ничего не понимает в политике, лишь бы умел держаться на приемах. Окружению его величества было строго-настрого приказано дать мальчику-императору поверхностное образование, ни в коем случае не углубляясь ни в одну область. Большая часть новоиспеченных менторов, одобряемых Александром Даниловичем, приняла его условия, смирилась с ними, но некоторые, самые дипломатичные, осторожные и дальновидные, уже начали потихоньку сопротивляться.